Секс во время беременности. После 3 выношенных детей могу с уверенностью сказать: я обожаю быть беременной. Даже когда токсикоз, тошнота, рвота, сонливость, крестец болит, спину ломит, хвост отваливается, все равно обожаю. И особенно люблю свое тело во время беременности. Чем больше животик, тем больше мне оно нравится. Клянусь, стояла беременная в душе голышом и любовалась собой. Не понимаю девушек, которые сравнивают себя с бегемотами и пингвинами во время беременности, которые не любят свои беременные фотографии и мечтают о том дне, когда живота наконец не будет. Незнакомо мне это. Я искренне наслаждаюсь. По-моему, невероятная, волшебная, божественная красота. Мне все беременные на поздних сроках кажутся безумно красивыми и даже сексуальными. Знаете, есть мужчины, которых возбуждают именно глубоко беременные женщины. Это один из базовых инстинктов, ведь оплодотворенная женщина как бы говорит мужскому подсознанию: «Я здорова, могу вынашивать потомство, могу продолжить твой род». А это для большинства самцов очень важно. И потом, беременная женщина как минимум однажды точно занималась сексом, по ней это видно невооруженным глазом, и некоторых мужчин это заводит. Хотя есть и категория мужчин, которые не могут заниматься с беременной женщиной сексом. Само состояние женщины им нравится, они гладят пузо, общаются с ребенком в животе. Но заниматься сексом, когда ребенок вовсю там уже толкается? Нет. Это же живому человеку в лицо, ну, сами понимаете, что. На маленьких сроках мужей это не смущает. А как малыш начинает отчетливо толкаться, все, в Советском Союзе секса нет. И никакие увещевания жены, доводы врачей, объяснения, что до ребенка там как до луны, и что ничегошеньки малыш там не увидит и не почувствует, все это не действует. А что насчет женщины? Как и у мужчин, у женщин желание сугубо индивидуально. У кого-то либидо резко повышается, и тогда муж и жена вспоминают беременность как самое страстное время в их жизни. Кроме того, во время беременности не нужно предохраняться, и женщина становится более раскованной в сексе. У кого-то либидо наоборот падает или вовсе исчезает. Все это зависит от индивидуальных особенностей протекания беременности, психологической и сексуальной конституции женщины, настроенности партнера и триместра беременности. В первом триместре либидо обычно падает, особенно если речь идет о первой беременности. Это происходит из-за волнений, страхов, связанных с новым этапом жизни, а также с плохим самочувствием, усталостью, тошнотой, эмоциональной неустойчивостью, в общем, полной гормональной перестройкой в теле женщины. Во второй триместр женщина чувствует себя более уверенно, да и живот еще не такой большой, поэтому обычно сексуальная жизнь пары восстанавливается. В третьем триместре живот уже ощутимо вырос. Ходить, сидеть, да даже лежать становится тяжело. Из-за возможного появления растяжек и увеличения веса многие женщины чувствуют себя непривлекательными, падает их самооценка. Поэтому сексуальная жизнь пары становится обычно менее насыщенной. И это нормально. Что делать? Главное, проконсультируйтесь с врачом. При нормальном протекании беременности секс не возбраняется, а наоборот поощряется. Интимные отношения никак не могут навредить малышу в животе. Он защищен толстой мышечной стенкой матки, пузырем и слизистой пробкой, закрывающей шейку матки. Ребенок не знает, что происходит, не чувствует боль, а гормоны, которые вырабатываются у мамы во время оргазма и приносят удовольствие, хорошо влияют и на ребенка. Некоторые женщины боятся, что оргазм во время беременности может спровоцировать роды. Это не так. Если родовые пути, в частности шейка матки, не готовы к родам, то сокращение мышц во время оргазма не могут вызвать преждевременные роды. Наоборот, секс для беременной — прекрасный фитнес для мышц матки, который готовит их к предстоящим родам. Сперма, попадая в организм беременной, способствует размягчению шейки матки и лучшему ее раскрытию во время родов, так как содержит в себе ферменты, мужские гормоны. Если по каким-то медицинским причинам на интимную жизнь пары наложено табу, вспоминайте, какие еще есть виды секса, кроме стандартного с проникновением. Заодно и разнообразите свою интимную жизнь. Относитесь друг к другу с пониманием. Если один из партнеров не хочет, давить не надо. Ничто так не снижает желание заниматься сексом, как настойчивое давление и упреки со стороны самого близкого человека. Мужчины. Все женщины, даже те, у которых во время беременности половое влечение снижается, нуждаются в ласке и нежности со стороны мужа. Давая ласку и нежность своей жене, вы заботитесь не только о ее состоянии, но и о состоянии вашего будущего ребенка. Ведь все гормоны, появляющиеся у женщины во время беременности, и гормоны радости, и гормоны стресса, влияют на вашего ребенка. И это ваш мужской выбор. В стрессе или в радости ваш малыш проведет 9 внутриутробных месяцев в своей жизни.